Страница 122, раздел 3.3.2. Несовершенная конкуренция и монополия. В современных рыночных экономиках и совершенная конкуренция и монополия – это скорее исключение, чем правило. Большинство предприятий, торговых фирм, банков работает в условиях так называемой несовершенной конкуренции. Число фирм на каждом рынке, как правило, ограничено, свободе входа препятствуют барьеры. На многих рынках господствует не одна, а несколько крупных фирм, каждая из которых пользуется выгодами масштаба и может существенно влиять на цены, манипулируя объемом производства и предложения. Тем не менее, они конкурируют между собой, причем это соперничество часто бывает очень острым. Но орудием этой конкуренции чаще всего служат не более низкие цены, а другие способы оттеснения конкурента. Такая конкуренция, преобладающая в современных рыночных экономиках, и получила название несовершенной. Самым распространенным средством конкурентной борьбы является дифференциация продукта. Дифференцированным или индивидуальным продуктом является близкий конкурент другого, более или менее аналогичного, но обладающий некоторыми индивидуальными свойствами, позволяющими назначать для него особую цену. Типичным примером являются автомобили разных марок, телевизоры, холодильники, видеомагнитофоны, компьютеры, многие другие потребительские товары длительного пользования, а также одежда, мебель, сигареты, напитки, даже обычное продовольствие, хлебобулочные, молочные, мясные, рыбные, иные продукты. Такие товары отличаются от большой группы массовых или однородных товаров, для которых трудно или невозможно установить особую цену. Еще раз напомним, что к однородным товарам относятся многие сельскохозяйственные и сырьевые товары, топливо, электричество, природный газ и тому подобное. Эти товары во многих случаях продаются на товарных биржах, где рыночные условия ближе всего подходят к совершенной конкуренции. В России в первые годы рыночных реформ на биржах торговали самыми разными товарами, в том числе индивидуальными, но вскоре отошли от этой необычной практики, немало изумлявший западный мир, но вполне закономерной в наших условиях, когда рыночные формы распределения были крайне неразвиты. Дифференциация продукта несколько меняет представление о преимуществах и живучести предприятий разной величины. При производстве массовых товаров особенно важны размеры предприятия, позволяющие снизить издержки и его доля на рынке, определяющие силу воздействия на цены. Страница 123. Фирмы же, выпускающие индивидуальные товары, могут быть сравнительно небольшими и при этом существенно влиять на цену и количество предложения. Индивидуальные свойства товара, включая его внешний вид, упаковку, название, рекламные качества, позволяют назначать индивидуальную цену, даже если имеются сильные и близкие конкуренты. Дифференциация продуктов широко распространилась с 1920-х годов в США, а позже в Западной Европе и Японии, как общее стремление уйти от совершенной конкуренции и при этом избежать опасностей, связанных с полными монополиями. Генри Форд, создавая свой народный автомобиль, ограничивался в 20-х годах одной непритязательной стандартной моделью, которую выпускал с минимальными издержками. Его конкуренты, особенно General Motors, поначалу потесненные с рынка, сумели взять реванш, приступив к выпуску серии моделей, рассчитанных на разные социальные группы. В конечном счете Ford, потерявший многих покупателей, вынужден был и сам дифференцировать свои модели. После войны опыт Форда повторил германский концерн Volkswagen, долгие годы выпускавший популярный «Жук». В конце концов, и эта фирма стала дифференцировать свои модели, приспосабливаясь к различным сегментам автомобильного рынка. При дифференциации своего продукта фирма сталкивается так же, как и монополия, с отрицательным наклоном кривой спроса, то есть индивидуальная кривая спроса совпадает с рыночной. Это позволяет влиять на цены, меняя объемы выпуска. Такие цены, назначаемые самими фирмами, но не определяемые рынком, часто называют административными. Обычно фирма выпускает прейскурант цен, рассчитанный на определенный период, например, модельный год взбытия автомобилей, а затем следит за тем, как на них реагирует спрос. Если сочетание цен и объемов не дает ожидаемых результатов, то по истечении некоторого времени происходит корректировка цен или объемов, чаще всего объемов. Считается, что при небольшой корректировке выпуска потери против прогноза оказываются меньше, чем при корректировке цен. Кроме того, фирмы хотят выдержать свою ценовую политику с тем, чтобы продолжить ее в последующие периоды с более выгодного уровня и в расчете на исправление спроса. Поэтому цены дифференцированных продуктов, как правило, намного более устойчивы, чем цены фирм при свободной конкуренции. Следует добавить, что у крупных фирм много индивидуальных продуктов. Подготовка их прейскурантов требует немалого времени и средств, а коррективы прейскурантов связаны с нежелательными дополнительными затратами. Это определяет негибкость цен готовых промышленных изделий сравнительно с ценами сельскохозяйственных, сырьевых и вообще массовых товаров. Однако возникающие в силу этого ножницы цен могут действовать в обе стороны. Например, в России эти ножницы в последние годы работают против сельского хозяйства и готовых промышленных товаров и в пользу сырья и энергоносителей, где высока степень монополизации. Индивидуальность товара поддерживается огромными расходами фирм на его разработку, внедрение в производство, рекламу, обслуживание. Наличие близких конкурентов требует частой замены продуктов новыми, что сокращает сроки их существования, жизненные циклы. Это удорожает производство, и хотя средние издержки производства падают на протяжении жизненного цикла, он все же слишком короток, чтобы издержки достигли своего минимума, определяемого технологией. Иначе говоря, продукт снимается с производства до того, как достигается наиболее экономный его выпуск. Частая замена продукта сокращает опасность вторжения на рынок прямых конкурентов. Задание. Порассуждайте о том, хорошо ли это или плохо с точки зрения интересов потребителя, производителя общества. Окупаются ли потери от завышенных издержек и цен повышением качества и полезности продукта? Страница 124. Насколько большие ресурсы отвлекаются для чрезмерно быстрой замены старых продуктов новыми? Как дорого обществу обходится мода? Не видите ли вы парадокс в том, что технический прогресс отвлекается на второстепенные цели и что он обходится все дороже потребителю и обществу? Разработки теории несовершенной конкуренции положили начало еще в 30-х годах 20 века американский экономист Эдвард Чемберлин, годы жизни с 1899 по 1967, и англичанка Джоан Робинсон, годы жизни с 1903 по 1983. Подтвердив обнаруженную еще до них марксистами Каутский, Гильфердинг, Ленин тенденцию капитализма к монополизации, они показали, что она не обязательно связана с концентрацией производства, и хотя сильно видоизменяет формы конкуренции, не отменяет ее вовсе. Рассмотрим основные положения теории несовершенной конкуренции. Следует отличать монополистическую конкуренцию между многими фирмами от олигополии, то есть конкуренции между немногими. Когда конкурируют многие фирмы, вход на рынок возможен, если новая фирма предлагает новый продукт. В теории принято упрощающее допущение, что в случае успешного входа такая фирма отнимает спрос у существующих близких конкурентов, причем в равной мере у каждого. При этом количество дифференцированных продуктов, близких заменителей, возрастает. Хотя каждая фирма имеет временную монополию на свой продукт, наличие многих близких заменителей приводит к высокой эластичности спроса по цене. Даже небольшая разница в цене существенно влияет на размеры спроса на индивидуальный продукт. В краткосрочном аспекте создается возможность получения монопольной прибыли. Смотрите график 3.18. График 3.18. Олигополия в долгосрочной перспективе. Шкала по оси абсцисс X, по оси ординат PC. На графике две кривые и две прямые. Прямые начинаются из одной точки на оси ординат. Выше этой точки начинается кривая ATC, выпуклостью вниз по касательной к прямой D. Точка касания ATC и D имеет координаты X максимум, P максимум. Нижняя точка кривой ATC на графике имеет координаты XC, PC. Вторая прямая MR, выходя из одной точки с прямой D ниже ее, пересекает вторую кривую МЦ в ее нижней точке, которая также имеет выпуклость вниз и начинается с оси ординат между значениями P максимум и PC. Этот график практически повторяет схему, характерную для полной монополии. При малом наклоне кривой эластичного спроса существует уровень производства X максимум, при котором кривая предельных издержек MC пересекает кривую предельной выручки MR и обеспечивает монопольную прибыль, возникающую из-за разницы между монопольной ценой P максимум и средними суммарными издержками ATC. При совершенной конкуренции цена тяготела бы к минимальным средним издержкам. Однако в долгосрочном аспекте вход на рынок новых продуктов сокращает монопольную прибыль фирмы и может свести ее к нулю при достаточном количестве близких заменителей. Как было сказано, вход на рынок конкурента отнимает спрос у каждой фирмы, так что ее кривая спроса сдвигается влево. Страница 125. Когда она сдвигается настолько, что касается кривой средних издержек АТЦ, монопольная прибыль исчезает. Тем не менее, поскольку кривая спроса по-прежнему наклонена отрицательно, точка касания находится левее точки конкурентного равновесия XC, а цена по-прежнему превышает цену конкурентного равновесия PC. Таким образом, полного выравнивания до уровня совершенной конкуренции не происходит. И потери для потребителя в виде более высокой цены и для общества продукция ниже оптимума остаются. Перекрываются ли эти потери большей полезностью для потребителей, расширением поля выбора и так далее, остаются предметом споров между экономистами. Ответ на этот вопрос действительно неоднозначен. Производство однородного, недифференцированного товара действительно обходится много дешевле и потребителю, и обществу. С другой стороны, снижаются стимулы к улучшению качества. Оптимальное решение, по-видимому, состоит в том, чтобы потребитель имел выбор не просто между разными дифференцированными продуктами, но чтобы одновременно существовало и предложение соответствующего однородного, нефирменного продукта. Например, при переходе к рыночной экономике многие потребители в ряде стран болезненно ощущали потерю привычных однородных медикаментов аспирина, анальгина, выпускаемых отечественными предприятиями, и существенно более дешевых, чем фирменный аспирин западных фирм, а также других потребительских и продовольственных товаров. Возвращение на рынок таких однородных товаров вполне обосновано. В действительности, число дифференцированных продуктов, как правило, невелико, как и число фирм, их выпускающих. Более типичным случаем для современной рыночной экономики, включая и российскую, является олигополия. Она относится как к товарам дифференцированным, например, автомобили, компьютеры, так и к однородным, например, нефть, металлы, оборудование. При олигополии фирмы достаточно велики, чтобы своими действиями влиять на цены, но, если речь идет об однородных товарах, они не могут считать рыночную кривую спроса своей собственной и должны при принятии решений об объемах предложения и ценах учитывать возможную реакцию конкурентов. Решения всех фирм, выступающих на олигопольном рынке, являются взаимосвязанными. При этом крупные фирмы могут использовать выгоды от масштаба производства, то есть более низкие производственные издержки, а также выгоды от контроля над несколькими предприятиями, что позволяет экономить также на издержках управления, затратах на научные исследования и разработки, рекламу и так далее. Чаще всего такие фирмы стараются поглотить хотя бы часть конкурирующих предприятий фирм с тем, чтобы воздействие на цены было более сильным. Олигопольные фирмы могут использовать и дифференциацию продуктов, но при этом они сталкиваются с сильной конкуренцией других крупных фирм, которые выпускают приблизительно одинаковые продукты. Вы, должно быть, замечали, что разница между автомобилями, компьютерами, видеомагнитофонами и так далее одинакового класса, выпускаемых разными крупными фирмами, не столь уж велика. Например, потребителю, живущему в США, предлагаются автомобили марки Chevrolet, Ford или Chrysler, которые не только обладают сходными техническими характеристиками, но мало отличаются также по форме и отделке. В Западной Европе нет существенной разницы между машинами одинакового класса марок Opel, Ford, Volkswagen, Peugeot, Renault, и машинами соответствующих японских марок. Сравнительный спрос на них часто зависит в большей степени от вкусов и привычек потребителей, надежности дилера, который чаще всего и обслуживает купленные машины, нежели от цен, различия между которыми несущественны. Страница 126. В России при ограниченности выбора между отечественными автомобилями существенное значение имеет возможность покупки более качественных и престижных импортных моделей. На графике 3.19 изображены две кривые спроса. Одна, расположенная правее, кривая DM, рыночная, и другая, левее, кривая DF, кривая фирмы. Разница между ними, DM минус DF, это спрос на аналогичный товар всех других конкурентов вместе взятых. Олигопольная фирма борется против всех остальных фирм вместе взятых и против каждой из них в отдельности. Чужой успех есть автоматический вычет из спроса на продукцию фирмы. При высокой эластичности спроса на продукцию фирмы, чувствительность к цене и другим конкурентным свойствам соперничающих товаров очень высока. График 3.19. Эффект проявления новой олигополии. Шкала по оси абсцисс X по оси ординат PC. На графике 5 прямых и 2 кривых. Две прямые MR1 и MR2 параллельные друг другу, расположены левее трех других прямых DF2, DF и DM, тоже параллельных друг другу. Прямые начинаются при высоких значениях P и малых X. Прямые MR1, MR2 проходят приблизительно под углом 60 градусов к оси X. Три другие прямые DF2, DF и DM, соответственно, слева направо, проходят под углом приблизительно 45 градусов, тоже параллельны друг другу и при больших значениях X. Две кривые MC и ATC аналогичны кривым на предыдущем графике. Итак, конкуренция на таком рынке – дело крайне сложное, сопряженное с разными неожиданностями. Главная проблема олигопольных фирм – идти ли на неограниченную конкуренцию или сотрудничать с соперниками. Дело в том, что действуя совместно, то есть сотрудничая, такие фирмы могут получать больше прибыли, чем если бы они действовали сепаратно на свой страх и риск. Вместе с тем, действуя в одиночку, при том, что все остальные конкуренты сотрудничают между собой, фирма может получить больше прибыли, чем участвуя в общем сотрудничестве. Полное сотрудничество, то есть кооперативное поведение, дает результат, аналогичный полной монополии. Открытое соперничество, то есть некооперативное поведение, приводит к разным ситуациям, которые заранее предсказать нелегко. Различные варианты олигопольного поведения – моделируется математической теорией игр, разработанной для анализа рационального продуманного принятия решений в условиях, когда некоторое число игроков соперничают, зная, что другие игроки будут активно реагировать на их действия и заранее учитывают их реакцию. Это выносит проблему принятия решений для олигопольных фирм на значительно более высокий уровень, чем принятие решений в условиях монополии, свободной конкуренции или даже монополистической конкуренции многих фирм. Первоначально теория игр была разработана применительно к элементарным игровым ситуациям, но позже была распространена на решение самых различных задач, напоминающих игровые. Страница 127. В современной экономической науке эта методология все шире применяется для моделирования самых разных ситуаций, складывающихся не только при рыночной конкуренции, но и в других случаях. Например, группа московских ученых использует эту теорию для обучения игре на финансовых рынках, отрабатывая полученные знания на практических занятиях, где реальная биржевая игра имитируется несколькими десятками взаимосвязанных компьютеров. Примечание 7. Смотрите Меньшиков. Лекции по финансовому анализу и торговле ценными бумагами. Москва, Финиздат, 1998 год. Конец примечания. При моделировании олигополии фирмы уподобляются игрокам, рынок игре. Серия последовательных решений фирм ходам игроков, прибыль выигрышу или убыткам каждого. В таблице 3.4 в очень упрощенном виде изображена такая игра для двух участников, так называемой дуополии. Описание таблицы 3.4. Игровая модель дуополии. Цифры в квадрантах обозначают прибыль фирм. Таблица представлена в виде граф, разделяющихся вертикальными линиями и горизонтальными линиями. То есть, если мы обозначим по горизонтали слева направо, графа первая разделяется вертикальной линией, далее идет графа вторая, графа третья и графа четвертая. И также с левой стороны по вертикали сверху вниз графа первая, разделяющаяся горизонтальной линией, графа вторая, графа третья и графа четвертая. То есть получилась таблица, внутри разделенная на прямоугольники и сама представляющая большой прямоугольник. В каждой третьей графе и по горизонтали, и по вертикали, начиная сверху вниз и слева направо, читаем. Выпуск фирмы А, первый прямоугольник. Ниже и справа половина общего выпуска. В графах четвертых по вертикали и по горизонтали выпуск фирмы Б и ниже и справа 3/5 общего выпуска. Далее в таблице ниже и еще правее с каждой стороны идут общие квадраты. Выпуск фирмы А и ниже и выпуск фирмы А правее. Квадрант 1. Фирма А равно 50. Фирма Б равно 50. Выпуск фирмы А по вертикали ниже и по горизонтали соответствует выпуск фирмы Б правее. Квадрант 3. Фирма А равно 40. Фирма Б равно 55. Далее. Четвертая графа. Выпуск фирмы Б. Соответственно, общий квадрат. Выпуск фирмы А. С правой стороны. Квадрант 2. Фирма А равно 55. Фирма Б равно 40. И ниже. В четвертой графе, что соответствует выпуск фирмы Б. По вертикали и по горизонтали квадрант 4, фирма А равно 45, фирма Б равна 45. В этом упрощенном примере предполагается, что у каждой фирмы есть выбор только между двумя стратегиями. Рассчитывать лишь на половину совокупного спроса и, следовательно, выпустить только половину прогнозного суммарного объема продукции, или же выпустить 60%, 3/5 предполагаемого общего спроса выпуска. Также предполагается, что никаких других конкурентов нет, и что при кооперативном поведении ситуация тождественна монополии. В первом квадранте показаны результаты взаимного согласия обеих фирм поделить рынок поровну. Такое кооперативное решение дает каждой фирме по 50 единиц прибыли. Суммарная величина 100 и есть максимальная прибыль в чисто монопольной ситуации. Во втором квадранте фирма А принимает решение увеличить свой выпуск до 60%, тогда как фирма Б решает оставить свой выпуск неизменным. Их совместная продукция на 10% превышает выпуск, необходимый для получения максимальной прибыли. Это ведет к снижению цены и суммарной прибыли до 95 единиц. Причем она поделена не поровну. 55 идет фирме А и только 40 фирме Б. Фирма А выиграла, у нее прибыль возросла, фирма Б потеряла прибыль, а в сумме проиграли обе от некооперативного поведения. Разумеется, фирме А это безразлично, так как ей важен собственный результат. Третий квадрант аналогичен второму, только теперь роли переменились. Фирма Б в явном выигрыше от пассивной стратегии соперника. В четвертом квадранте обе фирмы действуют агрессивно, стараясь захватить по 60% рынка. Страница 128. Результат производства на 20% превосходит первоначальный спрос, цена падает в еще большей мере, и обе фирмы теряют прибыль по сравнению с исходным вариантом. Этот результат в теории игр называется некооперативным равновесием или равновесием по Нэшу. Примечание восьмое. В 1950-х годах американский математик Джон Нэш впервые сформулировал условия, при которых некооперативная игра дает равновесный результат. Конец примечания. Аналогичные результаты получаются и в более сложных игровых ситуациях. Они показывают, что олигопольным фирмам выгоднее следовать своей сложившейся стратегии, если ее придерживаются конкуренты. Даже если нет прямого сговора между фирмами, следование сложившимся неагрессивным стратегиям дает, вообще говоря, наиболее взаимовыгодный вариант. Но возможность выгадать за счет соперника побуждает идти на агрессивную стратегию. Она проходит только при пассивности конкурентов. Если же агрессия встречает отпор, то теряют все фирмы. Достигнутое при этом некооперативное равновесие означает лишь, что ни одна из них, действуя в одиночку, не сможет улучшить свое положение. Если одна из фирм в одностороннем порядке откажется от агрессивной стратегии, то только потеряет от этого. Кооперативное решение, первый квадрант, наилучшее, но оно и неустойчивое. Уйдя из него, фирмы никогда в него не вернутся без специальной на то договоренности. Интересно, что если исключить сговор, то доминантная, то есть наилучшая стратегия для каждой фирмы, это действовать агрессивно, так как пассивное поведение во всех случаях ведет к проигрышу. Рассмотренную игру часто уподобляют так называемой «дилемме заключенного», перед которым стоит выбор – сознаваться в преступлении и получить малый срок, или даже прощение, или же не сознаваться и рисковать длительным сроком заключения. Если игра неоднократная, то есть ходы участников повторяются несколько раз, то ее участники получают дополнительную информацию и учатся сотрудничать даже без прямого сговора. К сговору, сотрудничеству, побуждает и страх возмездия, которое может оказаться больше, чем выгода от большей прибыли. В криминализированной российской экономике возмездие, доходящее до заказного убийства, служит существенным фактором побуждения к сотрудничеству даже для очень крупных олигопольных фирм и банков. Такую же роль играют санкции со стороны государства, связанного с отдельными олигополистами. Для обычной, некриминальной олигополии характерны следующие типы поведения фирм. Явный сговор. В большинстве рыночных экономик он запрещен законом, но на практике имеет место, если фирмы считают, что риск разоблачения незначителен, а наказание несоразмерно полученной выгоде. Крупные фирмы, против которых возбуждаются судебные дела, часто идут на полюбовное соглашение с государством об уплате резко пониженного штрафа в обмен на отказ от защиты своих прав на дорогостоящем судебном процессе, исход которого далеко не предопределен. Молчаливый, тайный, неоформленный сговор. Доказать его существование чрезвычайно трудно. Как правило, одна из фирм, чаще всего наиболее крупная, становится лидером, назначая цену, которой с небольшими поправками следуют партнеры. Но такой сговор менее устойчив, так как явной договоренности о взаимном возмездии не существует.